Бомзик очень быстро вернулся. Приволок доску длиной метра полтора. Даже не доску, а черную сырую плаху с запахом гнили. Дверь закрыли опять. Снова желтые маски, тени, дымная жуть. Васяня поддернул рукава свитера. «Ну-ка, Сява, иди». Стасик сжался в пружинистый ком. Лишь сейчас он словно очнулся. Неужели все это по правде? С ним, со Стасиком? Он отчаянно ударил двумя руками хрына, легнул Чичу, боднул головой Васяню. Но громко кричать все еще было стыдно. Схлипывал только и выдыхал сквозь зубы. «Гады! Гады!» Стасика подняли, сдернули сапоги, стаймя прижали к скользкой доске. Тугие витки веревки начали рывками притягивать его к твердому дереву, от щиколоток до плеч. И тогда Стасик закричал наконец изо всех сил. «Пустите! Мама!» Но крик увяз в дыме и парафиновом запахе глухой кладовки. И тут же Стасику сунули в рот вонючий платок, а новый виток веревки вдавил тряпку между зубов. Стасик замычал. Доску прислонили к стене, с наклоном детсадовской горки для катания. На Стасике расстегнули китель, задрали рубашку, стянули пониже штаны. Васяня, судорожно вздыхая, из-под ворота свитера вытащил безопасную булавку. Зачем-то подышал на нее, вытер о щеку, сказал с хрипотцой. «Ну-ка, ребя, посветите». Чича поднес огарок. Руки у него дрожали. Горячий парафин капнул Стасику на живот. Стасик дернул мышцами, замычал сильнее. Чича хихикнул, качнул огарком снова. «Ничего, Сявушка», — ласково выдохнул Васяня. «Это не очень больно. Потерпи маленько». Яркий огонек высвечивал его лицо. Подбородок со следами слюны и чирьем, приоткрытые мокрые губы, наморщенный лобик. Сладкое предчувствие мучительства расплывалось в глазках Васяни масляной пленкой. И Стасик с тоскливым ужасом понял, что это удовольствие глушит все другие Васянины чувства. Вот они какие, настоящие мучители. В последнем отчаянном протесте напряг Стасик мускулы. «Фашисты! НКВДшники проклятые! Палачи!» Но этот исступленный крик был на самом деле мычанием, неразборчивым и слабым. Сознание беспомощности наконец навалилось на Стасика так, что стало сильнее страха и боли. «Черное покрывало!» И с бесконечной печалью, и даже с каким-то горьким злорадством он мысленно сказал Яшке. «Вот видишь, как все вышло, когда ты меня бросил!» Чича капнул парафином третий раз и заметил. «Букву-то сперва написать надо!» Он грязным ногтем провел дугу по Стаськиному животу. Живот свело судорогой. «Чем писать-то?» — недовольно спросил Васяня. Бомзик опасливо сказал. «Может, не надо? У меня карандашик есть. Химический». «Давай». Васяня схватил карандашный огрызок. Взял бомзика за пальцы, плюнул ему в ладонь, обмакнул в плевок грифель. Зажал булавку в зубах и с карандашиком нагнулся над Стасиком. «По-иностранному, значит, писать. Это как?» Бомзик дернул горлом, будто проглотил горячую картошку. «Первая буква, как перевернутая «М».» «Ага». Мокрый грифель отвратительно зацарапал кожу. «Так». Васяня вывел перевернутую «М», сунул карандаш хрыну и взял булавку. Стасик закрыл глаза. Вспомнил Чича. «А букву-то как наколешь, сразу натирать надо. Углем или сажей, я знаю». «И карандашом сгодится», — нетерпеливо сказал Васяня. «От карандаша может заражение быть, он химический». «А правда, помрет еще. Ладно, у рельсов каменный уголь валяется, куски, я видел. Натолчем его, чтобы все по правилам. Бомзик, пошел!» Бомзик метнулся из будки, словно его тошнило. Плечом ударил в дверь, выскочил. Упругий воздух опять хлынул в душную кладовку, загасил свечу. «О, зараза!» Плаксиво завопил след бомзику Васяня. «Оборву дрыгалки, недоносок контуженный!» И замолчал. В открытой двери сверкало солнце. На тополиных листьях, на рельсах, на мокрой траве. Дождь кончился. Стасик увидел, что бомзик стоит на рельсовом полотне, запрокинув лицо. Волосы бомзика искрились под лучами. Он вскинул руки и закричал. «Ребята, глядите, радуга какая! Двойная, через всю реку, как мост! Я такой никогда не видел!» Ругаясь шепотом и почему-то хромая, Васяня вышел из будки. Хрын и Чича поспешили за ним. Хрын пяткой ударил дверь, она захлопнулась, но солнечные щели горели в темноте. За дверью раздавались голоса. «О, подлюга! С берега на берег! Моща! Я когда в деревне у бабки был, там такая же! Наверное, в этом году последняя. Жалко!» Неужели они могли радоваться радуге, как люди? Желание свободы рвануло Стасика болезненной дрожью. Он изо всех сил напряг мышцы, дернулся. Может, ослабнет веревка? «Эй, парни, полундра!» Вдруг завопил снаружи Чича, а следом тонкий голос Бомзика. «Ай, берегись!» Зашелестело что-то, нарастающе зашумело, сотрясающим ударом накрыло будку. И навалилась глухая тьма.